что было накануне президентских выборов. И мне советовали, этих не надо пускать, этих не надо, этих ограничить. Я принял иное решение. Пусть едут. Пусть посмотрят. Пусть это наши враги, наши соперники. Но ведь он же понимает. Он там, сидя, читает какую-то газету, не побывав здесь, думает, действительно тут какой-то заповедный край, где просто диктаторы на каждом квадратном метре, где каннибализм процветает и так далее и тому подобное. Но когда они приехали сюда, я эту информацию знаю, последние наши враги развели руками, ба, в узком кругу там обсуждают, в ресторанах обед. Так это же совсем другая страна. Мы же видели гораздо хуже. Да у нас в Европейском Союзе сколько таких мест, куда страшно поехать. Нормальная Беларусь. И посмотрите, что они нас за итоги выборов сегодня клеймят позором. Нет. Эта тема давно сама по себе ушла. Тем самым они признали, что президентские выборы соответствуют демократическим нормам, как бы и что бы они там ни писали. Они нас за что бьют? И это их уязвимое место. За то, что этот диктатор разогнал людей, штурмовавших дом правительства. Так а европейцы задают вопрос этим отморозкам. Так а вы что бы делали, если бы дом правительства разрушали? Тоже бы разогнали. Но мы же не стреляли. Мы не колотили, не били. Мы слезоточивый газ не применяли. Резиновыми пулями людей не стреляли. И я уверен, что и это пройдет со временем. И что останется в активе тех, кто хочет наклонить Беларусь? Ничего. Мы это должны понимать и знать. И мы сегодня должны быть готовы к тому моменту, когда европейцы, публично, не публично, фактически признав свою несостоятельность в давлении на Беларусь, придут и скажут, мы готовы сотрудничать.